Никто не знает, что на самом деле чувствует другой человек. Мы все одиноки в этом мире, но это не имеет значения. Что действительно имеет значение, так это то, что мы делаем, и мужчина это понимает. Ты даешь свое слово и держишь его, что бы ни случилось. Дружба означает, что ты можешь доверить другому человеку, прикрыть твою спину, вне зависимости от того, что он сейчас чувствует. Пара хороших друзей позволит тебе многого достичь в жизни, но если ты начнешь беспокоиться, что же люди все время чувствуют, рано или поздно ты закончишь тем, что станешь разъезжать по городу с открытой бутылкой водки на переднем сиденье. Ты думаешь, именно поэтому мама пила? Спросил я, не в силах скрыть горечь. Я не знаю, почему она пила. Именно об этом я тебе и говорил. Никто на самом деле не знает, почему другой что-то делает. Единственное, что мне известно, что она это делала. Я открыл дверь машины, мой отец грубо схватил меня за рубашку. «Закрой, чертову дверь!» — сказал он. «Возможно, ты меня сразу не понял. Когда мы выйдем из машины, то проведем черту. Все это должно остаться в прошлом. Так что, если ты не хочешь 20 лет каждую ночь до рассвета ходить по комнате из угла в угол, предлагаю тебе выложить все, что у тебя на душе прямо сейчас». Закрыв дверь, я глубоко вздохнул и бросился в омут головой. Она говорила мне, что пьет, потому что ты ее не любишь. И что ты ей изменяешь. Что у тебя есть подружка в Мичигане и еще одна в Пенсильвании. Она говорила, что ты не ночуешь дома гораздо чаще, чем необходимо, потому что ты не хочешь быть с нами. Причина и следствие, — ответил отец. Всегда трудно разобраться, где что. Она была несчастна, потому что я ей изменял, или я ей изменял, потому что она была несчастна. Возможно, мисс Джонс удастся получить ответ от всемогущего. Ты ей изменял. Это правда. Ты же сказал, важно, что ты делаешь, — закричал я. Меня захлестнул гнев. И быть мужчиной значит поступать правильно. Разве ты поступал правильно? Было бы правильнее лгать твоей матери о моих чувствах к ней. Или проводить больше времени в ссорах? Разве изменять правильно? Не сдавался я. Мужчина есть мужчина, ответил он, качая головой. И мужчина не может позволить себе быть заложником женского разочарования. Отец постучал большим пальцем по сигарете, сбивая пепел в пепельницу. Наверное, ты хочешь знать, почему я не уехал? Я уставился на свои колени, не желая отвечать ему. «Я остался из-за тебя. Мой отец, когда был дома, никогда не отказывался от приглашения помотать круги на подъездной дорожке. Мы устанавливали фотоаппараты и загружали мышей в модели ракета, когда мне было 12. Выиграли местные гонки на мыльных ящиках, собрав мне автомобиль из подручных средств. Однажды в среду, 3 года назад, он проехал более 300 километров, чтобы посмотреть, как моя команда будет сражаться за титул футбольной лиги Папы Уэрнера. И мы провели бесчетное количество часов вместе с телескопом. Я ненавижу тебя. — заявил я, и мои глаза снова наполнились слезами. — Я не сомневаюсь, что в тебе есть чувство ненависти ко мне, — ответил отец. — Это нормально. Когда мне было столько, сколько тебе сейчас, я тоже ненавидел своего отца. Но когда я вырос, я стал совсем по-другому судить его. Он делал все, что мог, чтобы быть хорошим отцом, как он это понимал. И что бы ни происходило между мной и твоей матерью, я старался сделать для тебя все, чтобы быть хорошим отцом, как я это понимаю. Он протянул руку и положил ее мне на плечо. Я всхлипывал. Твоя мать не могла вынести несовершенства ни в чем, — добавил он. Но совершенства нет. У всех есть проблемы, и с большинством из них ни черта сделать невозможно. Отвечать можно только за себя. Если ты должен 100 раз подряд закатить валун на гору, чтобы достичь какой-то цели, кати его в гору. Но никогда не кати в гору чей-то камень, если этот человек все время упускает валун, и он падает тебе на голову. Ты меня понял? Я кивнул. Отец дал мне свой платок, я вытер глаза. Теперь ты чаще станешь бывать дома, спросил я. «Тебе 15 лет», — ответил он. «Ты уже вырос из гонок на мыльных ящиках. В следующем году ты получишь права. И я уже не буду так нужен тебе, как ты сейчас, должно быть, думаешь». Он прикоснулся пальцем к часам. «Почти 3 часа. Мне нужно позвонить в похоронный зал. Мы совсем разобрались?» «Я не хочу выходить из машины», — сказал я, чувствуя, как очередной всхлип сжимает мне горло. «Это то, что ты чувствуешь. Возможно, я чувствую то же самое, но сейчас мы выйдем из машины, распределим обязанности и будем делать то, что должны. Ты прикроешь мою спину, а я твою. Между нами все может быть именно так». Отец протянул мне руку, и я пожал ее. «Друзья», — сказал он, — «а теперь открывай дверь». Портье корчит недовольную мину, увидев адрес, напечатанный на обертке презерватива, который я положил на его сверкающую стойку из гранита.